Глава 16. Башня, принадлежащая некой организации порядка, чуть сужалась к вершине, поэтому помещение впереди было не таким уж и большим. Оно представляло из себя круглый зал. Его стены были отделаны серым материалом, усиливающим экранирующий эффект внешней обшивки. Внимание гостей сразу же сконцентрировалось на крупном технологическом устройстве в его центре. Имеющее форму стержня, оно уходило вверх под потолок. Игнат вспомнил, что на крыше Нексуса был установлен шпиль, вершина которого испускала бирюзовый свет. Похоже, это устройство было его основанием. Функцию аппарата Игнат выяснить не успел. Одна из черных блестящих панелей его обшивки вдруг плавно отъехала в сторону. Глазам человека пристал живой разумный, что скрывался за ней. Это было худое существо с синей, почти фиолетовой кожей. Неестественно вытянутое лицо с крупными глазами и высоким лбом давало ощущение высокоразвитого интеллекта. Весь вид незнакомца демонстрировал спокойствие и даже некое смирение. Ксенос каким-то образом держался на вертикально установленном ложе. К его голове и телу крепилось множество проводов. Они объединяли живое существо и сложное устройство в единое целое. Все это Игнат рассмотрел в состоянии ускоренного сознания. Настороженно он следил за энергетической сигнатурой существа, но тот не давал повода для агрессии. Ксенос пребывал в полном спокойствии, демонстрируя мирные намерения и готовность к переговорам. Хаси тут же идентифицировал его. Внимание! Страж порядка, ментальное направление развития, представитель околочеловеческих рас. Уровень силы, страж, 19 уровень. Дары и особенности. Раса, обладающая врожденными ментальными способностями. Организм объекта прошел через улучшение первой стихии. Организм объекта объединен с неизвестным устройством. Ментальные способности усилены. Способности. Школа межмирового обмена информацией, манипуляции ментальными способностями, телекинез, щит, давление. Статус – ментальное угнетение, депрессия. «Грёбаный мозголом», – подумал Игнат. Он едва успел оценить характеристики существа, как ощутил легкую волну, прошедшую через тело. Незнакомец также применил аналог идентификации, но столкнулся с препятствием. Человек был прикрыт аспектом сокрытия. Пауза затягивалась. Игнат хоть и не атаковал, но и не шел на контакт первым. Он продолжал наблюдать за Ксеносом, ожидая его хода. Позволив разглядеть себя и чуть расслабиться, тот начал диалог. «Меня зовут Авид», — транслировал мысли речи незнакомец. «Я не желаю конфликта. У меня мирные намерения». Игнат промолчал, продолжая оценивать ситуацию. Он опасался ментальных возможностей слуги порядка, а потому не налаживал двухсторонний контакт. Замерший инсектоид также молчал, полностью передав Игнату право принятия решений. «Я уже выяснил, что оказался на чужой планете. Население — человеческая раса базового типа эволюции. Технологический тип развития цивилизации. Божественных сущностей не обнаружено». Игнат с интересом воспринимал трансляцию мыслей. Он действительно не чувствовал агрессии со стороны этого существа, а мысли и речи не позволяла лгать. Но, живя в эпоху интернета, Игнат знал, что и с помощью правды можно здорово дурить людям головы. «Это нейтральный мир. Именно такие не могут сопротивляться хаосу и быстро становятся его жертвами». Последняя фраза несла в себе грусть и даже жалость Авита. Игнат почувствовал острую неприязнь. Его возмутило, что какой-то ксенос жалеет его и вообще лезет не в свое дело. «Я не желал оскорбить тебя», — тут же ощутила его эмоции страж порядка. «Ужасное. Уродующая всесущая природа хаоса заставляет меня скорбеть. Я видел, как ты используешь его мощь. Это было неожиданно. Игнат думал, что слуга порядка уведет разговоры на нейтральную тему, чтобы заговорить зубы, но ошибся. Однако Авид продолжал излучать умиротворенный фон, давая понять, что не желает конфликта. «Или парит мне мозги», — подумал Игнат. Он прислушался к себе. Дар рыцаря дисциплины молчал. Или атаки на разум не было, или менталист работал как-то более тонко. «Только одно существо может нести силу этой скверны в еще не захваченном мире. Это тот, кто первым открыл дверь первой стихии и впустил ее. Проводник хаоса». Игнат непроизвольно приготовился атаковать. Слуга порядка раскрыл его. Однако, даже заметив реакцию хаосита, Авид не проявил беспокойства или агрессии. Он продолжал транслировать лишь легкую грусть. «Я не буду обвинять тебя», — продолжил страж порядка. «Я знаю, ты был введен в заблуждение. Адепты хаоса искусны в своей лжи. Они умеют быть убедительны. И в чем же меня обманули?» Наконец вступил Игнат в диалог. Если Авид желал заинтересовать человека, то ему это удалось. Общение с гостем, показавшим Игнату путь хаоса, оставило много недомолвок и сомнений. Он остро нуждался в информации. «От тебя скрыли весь ужас, на который ты обрек родной мир. Возможно, ты не поверишь мне, но я обязан раскрыть тебе правду». Очень давно, кажется, в прошлой жизни, существо, назвавшее себя гостем, рассказало человеку о щедрости хаоса. В этом не было ни капли лжи. Никакие иные стихии и боги не могли так щедро раздавать могущество, как эта безумная первая стихия. Вот только за все приходится платить. С момента попадания в нейтральный мир, подобной Земле, первая стихия начала перестраивать его. Планета превращалась в плацдарм для триумфального похода хаоса, а жители — в солдат, что понесут его волю разрушения в иные миры. «Это будет ужасающая война, тотальное истребление. Но что самое худшее для твоей планеты? Любой ее исход не принесет добра». «Объясни подробней». «Боги хаоса не терпят слабых. Если вы проиграете, то будете уничтожены как недостойные». «А если победим?» «Если победите, то начнете следующую войну, а потом следующую и еще одну», — открыл он пугающую истину. «Вас будут использовать до бесконечности, вернее, до поражения». Он замолчал, давая человеку время, чтобы осознать всю безысходность положения. «Как ты думаешь», — продолжил через пару мгновений Авид, — «сколько воинов вы выдержите? 2, 4, может быть, 5?» Игнат молчал, не имея ответа на столь угнетающие вопросы. «Человеческая раса — очень способные воины. Но исход для всех миров, ставших под сень хаоса, один — это безумие и гибель». Диалог вновь прервался. Игнат больше ничего не спрашивал, охваченный смятением. Да, он желал обрести силу, оставить оковы жалкой, ничтожной человеческой жизни. Да, он был эгоистом, но не социопатом, беспечно отправляющим родной мир в огненное жерло войны. Ксенос был прав, невозможно побеждать вечно. Но что же тогда делать? В этот момент следящий за ним слуга порядка вновь открыл поток мыслей речи. «Выход есть. Пока твой мир не вступил в войну, пока на ваши плечи не лег грех уничтожения невиновных, вы можете отринуть хаос». «Как это сделать?» «С моей помощью, разумеется. Это нелегко, но не невозможно». Игнат ничего не ответил, хотя слова Ксеноса его заинтересовали. Но тот, похоже, почувствовал его эмоции, принял их как одобрение и стал вещать дальше. В этом Нексусе раньше я служил менталистом связи. Если я восстановлю контакт с узловым миром, то смогу вызвать помощь. Что тебе мешает это сделать? Место, где мы сейчас находимся, это пункт межмировой связи. Нексус был построен на отсталой планете, чтобы наладить общение корпуса порядка с местной расой и помогать им развиваться. Ксенос повел рукой, будто демонстрируя Игнату мир за окном. Но, увы, мы явились слишком поздно. Я застрял здесь. Из-за тяжелой битвы Нексус оказался разряжен. Я не могу наладить канал связи, по крайней мере, без твоей помощи. Моей помощи? Но ведь я хаосит. Сила есть сила. Хаос — это ужасная и порочная энергия, но очень мощная. Мы можем приспособить его для подпитки. Игнат ощутил смешанные эмоции, в том числе невнятное беспокойство. С одной стороны, его пугала открывшаяся перспектива пути хаоса, а с другой стороны, если гость был с ним не до конца откровенен, то почему бы и стражам порядка не пользоваться той же методикой? Следовало хоть в этот раз расспросить собеседника о подробностях. «И что будет дальше, если мы сможем наладить связь?» «Мы отправим сообщение в зловой мир, подтвердим новые координаты и запросим помощи. Порталисты откроют переход, и сюда войдут силы порядка». В этот момент, еще секунду назад, воодушевленный Игнат ощутил нарастающее противоречие в глубине души. Что-то не нравилось ему в словах Авито. «Твоему миру еще не поздно помочь». Мысли речи ранее спокойного Ксеноса вдруг стала торопливой и эмоциональной. Кажется, он почувствовал эмоциональный перелом в душе Игната. «Силы порядка очистят его от хаоса. Мы вернем мир и спокойствие». Несмотря на излишне яркие эмоции менталиста, отвлекавшие Игната, тот с каждым словом испытывал все больше сомнений. Что-то было не так во всем этом. «Они смогут спасти от скверны и тебя», — продолжал тем временем напирать Авид. «Ты сможешь жить в безопасности и спокойствии, как раньше». «А как раньше?» — мысленно хмыкнул Игнат. «О каком раньше говорит это существо? О временах, когда он был инвалидом и жил в настоящем аду? Да, хаос жесток, но все же он дал каждому человеку возможность самостоятельно выбирать свою судьбу. И так должно быть и впредь. Осознанный выбор, а не принуждение силами порядка». Подумав так, Игнат будто разогнал из разума смутную пелену, что все это время застилало его. Взбодрился и услышал отчаянный лай Бамбика, взволнованного состоянием хозяина и неестественно замершего, будто загипнотизированного инсектоида. «Чёртов менталист!» Игнат разрядил в Ксеноса заготовленный аспект света. Почувствовавший перемену в эмоциях человека, тот активировал щит. Луч света обтек его отведенной волей и ударил в стену, прожигая в ней сквозную дыру. Ксен пришел в себя и тут же рванул в атаку. Игнат понял, что ему нужно прекратить воздействие, чтобы не задеть напарника. Надо было сменить стратегию. Хасид прекратил попытки пробить щит менталиста и рассеял аспект света. Вместо этого он развернул во все стороны область контроля. С ее помощью он тут же ощутил противника. В это время Ксен мгновенным рывком вошел в дистанцию ближнего боя и сходу нанес удар. Однако острые клинки так и не настигли Авито. Инсектоид замер, остановленный ментальным воздействием. Только едва заметная вибрация серпообразных клинков давала понять, что жук испытывает напряжение. Между ним и менталистом началась безмолвная битва воли. Игнат ощущал все происходящее с помощью области контроля. Ему надо было как-то помочь своему напарнику. Он боялся атаковать, чтобы не задеть своего. Область контроля также была бесполезной против такого мощного менталиста. Игнат окинул взглядом помещение в поисках решения. «А если так?» Сконцентрировав аспект света, Игнат ударил им под потолок, куда уходило стержнеобразное устройство. Щит менталиста был слишком мал, чтобы защитить сложную машину связи. «Нет!» Ментальный крик Авито ударил по разуму, но было уже поздно. Заряженный мощью световой луч в одно мгновение разрезал сверхтехнологичную начинку. Засверкали энергетические разряды. Во все стороны полетели искры и брызги оплавленного металла. Тело Авита, закрепленное в ложементе, задергалось, сотрясаемое страданиями. По нему явно ударил откат от уничтожения колыбели, в которой он находился долгое время. Однако воспользоваться полученным преимуществом не успели ни Игнат, ни Ксион. Сдетонировали встроенные накопители. Полыхнула яркая вспышка, раздался взрыв, и жука откинула к стене ударной волной. Игнат защитился кинетическим щитом. Прямо на его глазах менталиста охватило пламя. Плоть Ксеноса начала гореть. Однако излучаемая им ментальная мощь не ослабла. Более того, она начала расти. «Твари хаоса!» Ментальный крик был такой мощи, что сдавил разум. «Вы способны только разрушать!» В статусе менталиста появилась надпись «Выжигание собственной сущности». Его мощь и без того увеличивающаяся резко скакнула вверх. Игнат ощутил беспрецедентное давление. Он уже понял, что Ксенос пошел во все тяжкие, но умирать с ним не желал. Надо было срочно что-то сделать. Игнат оставил попытки пробить щит Авита дистанционными атаками. Вместо этого он сделал неожиданное. Просто рванул вперед. «Ксион!» — на ходу дал Игнат распоряжение. «Атакуй немедленно!» От напарника пришло подтверждение приказа. Он как раз группировался после взрывной волны и тут же рванул вперед. Менталист концентрировался на нем, как на более опасном противнике. В то, что Игнат сможет что-то сделать, Авит не верил. И очень зря. Вынув клинок, Хасид быстро добежал до центра зала. К этому времени пламя от взрыва здесь потухло, открывая вид на Ксеноса. Тот будто светился изнутри, переполненный мощью. Однако в то же время его кожа иссыхала и морщилась, не выдерживая мощи. Как и рассчитывал Авит, Игнат замер, захваченный кинетическим полем. Однако в следующий момент активировался рыцарь дисциплины. Этот дар хуже работал с воздействиями, не несущими вреда, но защищал от прямых угроз. Задумка сработала. Ментальные оковы тут же были сброшены, вновь позволяя Хаоситу двигаться. «Что?» Старший с ложемента менталист попытался обернуться, но было уже поздно. Подбежавший Игнат с размаха ударил ему клинком в затылок. Лезвие пробило черепную коробку и вошло глубоко в мозг, поражая средоточие мощи менталиста. Тут же рассеялось поле, поддерживаемое Авитом. На пол попадали зависшие в воздухе предметы. Ксион выпал из тисков навыка. Игната же захлестнула волна от полученной энергии, что доказывало гибель противника. Но не успел он облегченно выдохнуть, как по зданию Нексуса пробежала дрожь. Замигали лампочки оранжевого цвета, а неизвестный голос начал повторять одну и ту же фразу. Предупреждающие нотки в голосе давали понять, что ничего хорошего ее смысл не несет. Игнат дождался, когда со слуги порядка выпадет добыча, подхватил ее и тут же скомандовал жуку. «Валим отсюда!» Не теряя времени, он вместе с Ксионом рванул по винтовой лестнице вниз. Наверху раздался грохот. Разрушая межэтажные переборки и все здание Нексуса, в него начал проваливаться тот самый шпиль. Похоже, атака Игната вместе с устройством повредила несущие конструкции. «Бежим, бежим!» Словно заклинание повторялось в голове Хаосита. Наконец они выбежали за ворота. Оглянувшись, Игнат увидел, как падающий шпиль окончательно провалился в Нексус. Вслед за ним начало разрушаться и само здание. Он выдохнул. Ксион послал ему вопросительный запрос о дальнейших действиях. «Уходим из этой аномалии. Делать там тут больше нечего». Игнат решил сначала покинуть это место от греха подальше, а потом уже думать над дальнейшими действиями. Сил продолжать зачистку метро уже не оставалось. Они благополучно миновали брошенный город и подошли к выходу из аномалии. Однако, не дойдя сотни метров, Игнат напрягся. У входа он ощутил кого-то очень сильного и, что, возможно, еще хуже, знакомого.